По дороге в Роквиль следовали две машины. В первой сидели мсье Галар и двое полицейских, во второй — голубом Ситроэне, его владелец и трое полицейских. Служащие фабрики разошлись по домам. Мсье Дюпон был занят осмотром кабинета управляющего. В вестибюле в гордом одиночестве дежурил жандарм. Трой увела повеселевшего и весьма довольного собой Рики в машину Рауля. Алин, Рауль и Тереза сидели на резной скамейке в фабричном саду. Тереза плакала. «Бесчестная девушка», — говорил Рауль, — «как ты могла столь низко пасть? Неслыханное вероломство! Тьфу на тебя!» Он встал, отошел на несколько шагов от скамейки, плюнул и вернулся обратно. «Твои деяния», — продолжал Рауль, — «по гнусности сравнимы лишь с деяниями Ирода, иудейского антихриста, резавшего глотки невинным перворожденным младенцем. Рики невинен и так же, как мсье поправит меня, если я ошибусь, перворожденный. Более того, он сын человека, нанявшего меня на работу, и, как ты можешь заметить, этому господину не хватает слов, чтобы выразить свое презрение к падшей женщине, с которой по долгу службы ему приходится делить оскверненную ею садовую утварь». «Пожалей меня», — рыдала Тереза, — «я все объясню». Рауль нагнулся, придвинув свое красивое, искаженное гневом лицо почти вплотную к лицу Терезы. «Чудовище в женском обличье», — изрек он, — «мучительница детей, сосуд мерзких пороков, сообщница извращенцев». «Ты оскорбляешь меня», — всхлипнула Тереза, обнаруживая робкое возмущение. «Ты сам врешь, как сивый мерин. Пресвятая Дева будет мне свидетельницей». «Она покраснеет, услышав тебя». «Ответь», — воскликнул Рауль, отчаянно жестикулируя перед носом Терезы. «Разве не ты выкрала младенца? Отвечай же». «Когда нет злого умысла, нет и греха», — выкрикнула Тереза, прибегая к спасительной догме. «Я чиста, как тот ребенок, а может быть и чище. Мне сказали, что его отец хотел познакомиться со мной поближе». «Кто сказал?» «Мсье», — ответила Тереза, заливаясь краской. «Мсье козел, мсье нечисть, словом, мсье Оберон». «Это ложь», — проговорила Тереза, несколько неуверенно. Она повернулась к Алину. Ее прекрасное лицо распухло от слез. «Я взываю к вам, мсье, как к английскому дворянину, который не станет оплебывать доброе имя честной девушки. Я бросаюсь к вашим ногам и умоляю выслушать». Рауль также повернулся к Алину и с неописуемо скорбным видом развел руками. «Если мсье пожелает», — сказал он, широким жестом предоставляя Алину поле битвы. «Да», — ответил Алин. Он взглянул поочередно на молодых людей, охваченных оперными страстями. Тереза взирала на Рауля с трогательной преданностью, Рауль на Терезу величественно и с мрачным сочувствием. Алин встал и подошел к девушке. «Послушайте, Тереза», — сказал он. Рауль почтительно отошел в сторону. «Похоже, в последнее время вы вели себя довольно глупо, но, к счастью, вам удалось выпутаться, избежав большой беды». «Иначе и быть не могло», — не без самодовольства заметила Тереза. «Ведь я нахожусь под покровительством Пресвятой Богородицы Пеиду и ежедневно возношу ей молитвы». «Которые ты самым отвратительным образом осквернила», — вставил Рауль, обращаясь к траве и деревьям. «Как бы то ни было», — поспешил вмешаться Алин, — «пора взять себя в руки и исправить тот вред, который вы причинили. Думаю, вам известно, что ваш хозяин плохой человек. В глубине души вы это знаете, Тереза, не так ли?» Тереза положила руку на свою рубенсовскую грудь. «В глубине души, мсье, я нахожу его испорченным человеком. В его присутствии, мсье, мне так жутко, что я едва могу дышать». «Что ж, вы недалеки от истины. Он преступник, которого разыскивает полиция нескольких стран. До вас он уже одурачил немало людей. Вам повезло, Тереза, что вы не оказались в тюрьме. Мсье комиссар непременно арестовал бы вас, если бы я не попросил дать вам шанс искупить свою вину». Тереза открыла рот. Из ее груди вырвался душераздирающий стон. «Каким ужасным позором ты покрыла себя!» — сказал Рауль, очевидно взяв на себя занудную роль античного хора в трагедии. «И меня!» — подчеркнул он. «Тем не менее», — продолжал Алин, — «мы решили дать вам шанс. При условии, Тереза, что вы чистосердечно ответите на все мои вопросы». «Пресвятая Дева будет мне свидетельницей», — начала Тереза. «У тебя найдутся и другие, менее достойные свидетели», — перебил Рауль. «А именно, похититель детей Жорж Мартель, с которым ты состояла в заговоре и который, видимо, является твоим возлюбленным». «Ложь!» «Как случилось?» — спросил Алин, — «что вы забрали Рики из гостиницы?» «Я была в Роквилле, пришла на рынок по поручению старшей горничной. В час дня, как у меня заведено, я зашла в ресторан родителей Рауля, который сейчас убивает меня своей жестокостью», — объясняла Тереза, бросая горестные взгляды на жениха. «Там мне передали, что звонили из замка и просили меня перезвонить. Я так и сделала. Мне сказали подождать, потому что сам хозяин хочет переговорить со мной». «Сердце заныло у меня в груди, оно всегда ноет, когда я разговариваю с хозяином. Ужасное чувство». «Расскажи кому-нибудь другому», — посоветовал Рауль. «Клянусь, что говорю правду. Хозяин дал мне указание. В королевской гостинице находится маленький мальчик, сын его добрых друзей, мсье и мадам Алинов. Они с мсье Алином задумали вроде как разыграть мадам, подшутить над ней». «У мальчика в Англии есть няня, и пока они будут здесь, меня представят мсье как няню, за что мне дадут надбавку к жалованию». «Нагромождение мерзостей», — сказал Рауль. «Сколько?» Хозяин не уточнил. Он просто говорил о повышении. Он велел мне пойти в цветочный горшочек и купить туберозы, а потом продиктовал по буквам послание, которое я должна была написать. Я немного выучилась английскому от слуг английских гостей, так что поняла. Цветы были от мадемуазель Гарбель. В настоящее время она находится в замке». «Господи, неужели?» — воскликнул Алин. «Вы ее видели?» «Я ее часто вижу. Она нередко бывает в замке». «Как она выглядит?» «Как англичанка. У всех англичанок, разумеется, за исключением вашей жены, мсье, лошадиные зубы и плоская грудь. У мадмуазель Гарбель тоже. Продолжайте, Тереза». «Для того, чтобы шутка удалась, я должна была с букетом цветов наведаться в гостиницу, когда мадам уйдет обедать. Мне следовало, никого не расспрашивая, выяснить, в каком номере остановились мадам и мсье, и пройти туда. Если бы меня остановили, я должна была сказать, что я новая няня и направляюсь в номер. Я должна была забрать мальчика и вывести его по служебной лестнице. На улице в машине меня будет ждать Жорж Мартель, которому, кстати, я абсолютно равнодушна. А дальше командовать должен был Жорж. И вы сделали, как вам приказали. Очевидно, номер комнаты вы узнали, взглянув на багаж в холле. Да, мсье». «А дальше?» «Жорж отвез нас в дом номер 16 по улице Фиалок. Там консьержка сказала мне, что отведет мальчика в квартиру мадемуазель Гарбель, где его ждет отец. А нам Жоржем велела оставаться в машине на задней улочке. Вскоре консьержка вернулась с мальчиком. Она сказала Жоржу, что дела пошли в кривь и в кось, потому что родители видели мальчика. Она сказала, что нам приказано немедленно ехать на фабрику. Жорж возразил: «А разве не в Сен-Селесту?» Она ответила: «Нет, немедленно езжайте на фабрику». Мальчик возмущался и, возможно, был напуган. Он кричал по-французски и по-английски, что его папы и мамы нет на фабрике, а не в гостинице. Но Жорж обругал его, и мы сразу уехали. «Умоляемся, поверьте. Тогда я очень пожалела о том, что случилось. Мне было страшно. Жорж ничего мне не объяснил, только велел держать язык за зубами. Я поняла, что меня впутали в какую-то грязную историю. Я несколько раз прочла молитву и попыталась развлечь мальчика, который был рассержен, напуган и плакал, потому что потерял фигурку, купленную у Мари из замка Серебряной Козы. «Я также думала о Рауле», — сказала Тереза. «Совершенно очевидно», — заметил Рауль, — «что пороха тебе не выдумать». Однако он был явно тронут. Надо было сразу догадаться, что насчет няни они все врут. «Вы приехали на фабрику. Что было дальше?» — спросил Алин. Жорж отвел мальчика внутрь. Затем он вернулся один, и мы поехали в гараж, что позади фабрики. Я попыталась убежать, а когда он схватил меня за руки, расцарапала ему физиономию. Но он врезал мне по уху и сказал, что мсье Оберон накажет меня. «Когда его выпустят из тюрьмы», — задумчиво произнес Рауль, — «я из него паштет сделаю, как пить дать». «А потом, Тереза...» Я снова испугалась мсье, не Жоржа, но того, что мсье Оберон может сделать со мной. А вскоре раздался гудок, и громкоговоритель призвал всех явиться в вестибюль. Тогда Жорж сказал, что нам надо сматываться. Он пошел посмотреть, выглянул из-за угла и вернулся обратно, сказав, что у ворот жандармы, и нам лучше спрятаться. Но один из жандармов зашел в гараж и приказал нам идти в зал. Когда мы пришли, Жорж велел мне не путаться у него под ногами. Я подошла к знакомым девушкам, и тут услышала объявление мсье комиссара и увидела Рауля. Мне сказали, что он меня видел. «О, мсье, представьте, что я испытала. Ибо что бы кто ни говорил, Рауль царит в моем сердце, и если он меня больше не любит, я умру от горя». «Ты глупа, как пробка», — сказал Рауль, заметно растрогавшись. «Но что правда, то правда, я тебя люблю». «Ах!» — безыскусно воскликнула Тереза. «Какое блаженство!» «На этом мы и закончим», — сказал Алин. «Надо вернуться в Роквиль и подумать о том, что делать дальше».